Каждый сбежавший узник, даже если ему удалось миновать ядовитых саламандр в окружавшей его безводной пустыне, рано или поздно вынужден был попробовать сок растений, чтобы хоть немного утолить жажду. После чего его очень быстро ловили и вели на скалу прощаний. Скала высотой в 200 метров стояла на открытой площадке напротив пещеры, где жили рабы. А под ней, на том месте, куда падало тело жертвы, возвышалась на полметра над слоем песка плоская гранитная плита. Нечто вроде жертвенника, с которого потом легко можно было убрать изувеченные останки. Впрочем, обычно с этим никто не спешил, да и желающих попасть на скалу было не так уж много. Отчаяние заставляет сознание цепляться за малейшую возможность спасения, но ее не было. Нас окружили плотным кольцом и тут же накинули на обоих приготовленные заранее сети. Но как могли охранники найти нас в полной темноте? И лишь в эту последнюю секунду я понял, какую страшную ошибку совершил. Радиосигнал. Растение передало сигнал своим сородичам о том, что на него совершено покушение. И сообщение это каким-то образом дошло до стражей. Вот почему они не спешили устраивать погоню за сбежавшим узником. У меня еще оставалась слабая надежда, что к моменту казни, в которой всегда принимала участие сама хозяйка, новая порция энергана подействует на меня настолько, что я смогу противостоять своим палачам. Но я тут же отбросил эту призрачную надежду. Люди Джина наверняка будут готовы и к этому. Суд был недолгим. У Джина нашлось для меня лишь несколько коротких однозначных фраз. «Я возлагала на тебя большие надежды, но ты меня предал. Так следуй же своей судьбе».